Глава 12. Великий князь Дмитрий Константинович, года 1359-1362. Царевичи Могольские христианской веры. Наследственное право. Приобретение Ольгердовы. Мятежи в Орде. Суд князей с болгарами. Москва удерживает право великого княжения. Отрок Дмитрий. В одно время с великим князем Иоанном Иоанновичем умер и хан Бардибек, быв жертвою своего гнусного распутства, и Кульпа, родственник его, воцарился, имея двух сыновей христианской веры, Иоанна и Михаила, обращенных, может быть, римскими миссионариями или нашим епископом Сарайским. Сие важное обстоятельство казалось весьма благоприятным для христиан, но Кульпа властвовал только 5 месяцев и погиб вместе с сыновьями, убитый Наврусом, одним из потомков Чингисова сына, Туши-хана. Князья России явились в Орде с дарами, и новый царь дал великое княжение Дмитрию Суздальскому, меньшему брату Андрея Константиновича, ибо Андрей, как сказано в некоторых летописях, не захотел сей чести. Современники удивились такой несправедливости, рассуждая, что сын, и еще меньший, не может требовать достоинства, коего не имели ни отец, ни дед его, и что оно принадлежит роду князей московских. Мнение, основанное единственно на обычае. В самом же деле Андрей и Дмитрий Константиновичи были коленом ближе к Ярославу II, нежели внуки Калитины, и многолетство последних также удаляло их от главного престола российского, окруженного опасностями и заботами. Избранный ханом великий князь въехал 22 июня 1360 года в Владимир, к удовольствию жителей обещая снова возвысить достоинство сей падшей столицы. Он надеялся, как вероятно, перезвать туда и митрополита, но Алексий, благословив его на княжение, возвратился в Москву, чтобы исполнить обет святителя Петра и жить близ его чудотворного гроба. Новгород, не любя и боясь самовластия князей московских, охотно принял наместников Дмитрия Константиновича, а Дмитрий, желая только пользоваться княжескими доходами, согласился на все предложенные ему там условия. В сие время новгородцы не имели войны, однако ж старались более и более укреплять столицу. Взяли казну Софийскую, собранную архиепископом Моисеем, и поправили каменные городские стены. Духовенство не роптало на такое употребление церковного серебра, рассуждая благоразумно, что Отечество и Святая София нераздельны, и что безопасность первого утверждает благосостояние церкви. Немцы и шведы не тревожили Новгорода, но хищный Ольгерд устрашал его и всю Россию, непрестанно думая о завоеваниях. По кончине Иоанна Александровича Смоленского он взял город Мстиславль и Ржев, овладел еще прежде Белым, осаждал даже в Смоленске Иоаннова сына Енезя Святослава и беспокоил Тверскую область. Россия, с тайным удовольствием видя междоусобие моголов, в то же время опасалась быть жертвою литовского завоевателя. 1361 год. Царство Копчакское явно клонилось к падению. Смятение, измены, убийства изнуряли его внутренние силы. Один из полководцев именем Хидырь, кочевав за рекою Уралом, пришел на берега Волги, обольстил вельмож орденских, убил Навруса, царицу Тайдулу и сделался великим ханом. Еще князья наши рабски повиновались сим хищникам. Константин Ростовский выходил в Орде грамоту на всю наследственную область свою, а Дмитрий Иоаннович, внук Давида Галицкого, на Галич, хотя сей удел был куплен Иоанном Данииловичем Калитою. Великий князь, брат его Андрей Нижегородский и Константин Ростовский долженствовали пред ханским послом судиться в Костроме с болгарами, ограбленными шайкою наших разбойников. Князья, отыскав виновных, выдали их и сами поехали в Орду с данью. Но Хидырь уже плавал в крови своей, убиенный сыном Тимерхожею. Сей злодей царствовал спокойно только 6 дней. В 7-й открылся бунт. Темник Мамай, сильный, грозный, возмутил орду, умертвил Тимерхожу, перешел с Луговой на правую сторону Волги и назвал ханом какого-то Авдула. Явились и другие цари. Кальдибек, мнимый сын Чинибеков, хотел заступить место отца, но скоро погиб. Многие вельможи заключились в сарае с ханом Марутою, братом Хидыреевым. Князь Булактимир овладел землею болгарскую, а Тагай Бездержский — мордовскую, где ныне город Наровчат. Они резались между собой в ужасном остервенении. Тысячи падали в битвах или гибли в степях от голода. Князья наши не знали, кто останется повелителем или тираном России, и спешили удалиться от фиатра убийств. Некоторые были ограблены в столице ханской, другие на возвратном пути и едва спасли жизнь свою. Юный Дмитрий Иванович Московский также находился в Орде, но успел выехать оттуда еще до Хидыревой смерти и мятежа. Мать, вдовствующая княгиня Александра, митрополит Алексий и верные бояре пеклися о благе Отечества и государя. Действуя по их внушениям, сей отрок объявил себя тогда соперником Дмитрия Суздальского в достоинстве великокняжеском и звал его на ханский суд, чтобы решить дело без кровопролития. Царство Копчакское уже разделилось, но кто господствовал в сарае, тот казался еще законным ханом Орды, и бояре московские вместе с Суздальскими отправились к Муруту. Вероятно, что сия честь удивила его. Угрожаемый со всех сторон опасностями, теснимый свирепым Мамаем и будучи на троне Батыевым только призраком могущества, имел ли он право располагать иными державами? Однако ж, представляя лицо древних ханов, Мурут судил послов и признал малолетнего Дмитрия Ивановича главою князей российских для того, как вероятно, что, соединяя знаменитую московскую державу с областями великого княжения, надеялся воспользоваться его силами для утверждения собственного престола. Но как сей хан мог послать только грамоту, а не войско в Россию, то князь Суздальский не уважил его суда и не хотел выехать ни из Владимира, ни из Переславля-Залесского. Надлежало прибегнуть к оружию. Все бояре московские, одушевленные ревностью, сели на коней и вступили под начальством 3 юных князей Дмитрия Ивановича, меньшего брата его, и Владимира Андреевича. Бывший великий князь не ожидал того, по крайней мере, не дерзнул обнажить меча и бежал в Суздаль, а Дмитрий Московский занял Переславль, с обыкновенными обрядами сел на трон Андрея Боголюбского в Владимире, жил там несколько дней и, возвратясь в Москву, распустил войско, ибо не думал гнать своего предместника, оставив его спокойно княжить в уделе наследственном. Таким образом, слабая рука 12-летнего отрока взяла кормила государства раздробленного, теснимого извне, возмущаемого междоусобием внутри. Иоанн Калита и Симеон Гордый начали спасительное дело единодержавия. Иоанн Иоаннович и Дмитрий Суздальский остановили успехи оного и снова дали частным владетелям надежду быть независимыми от престола великокняжеского. Надлежало поправить расстроенные сими 2 князьями и действовать с тем осторожным благоразумием, с той смелую решительностью, коими немногие государи славятся в истории. Природа одарила внука Калитина важными достоинствами, но требовалось немало времени для приведения их в зрелость, и государство успело бы между тем погибнуть, если бы провидение не даровало Дмитрию пестунов и советников мудрых, воспитавших и юного князя, и величие России.